Глава 42. Флафанора обиделась. Флафанора сидела на диване в липовом доме, закинув ногу на ногу и сцепив руки в замок. «Поверить не могу, что вы отправились в этот подозрительный мармеладный замок и чуть не застряли там навеки без меня. Так и запишите. Я обиделась». Вега рассмеялась. «Как здорово снова видеть Флафанору». «Вега, это не смешно!» Хихикнула подруга и бросила в нее подушку. «Конечно, я очень рада, что вы оттуда выбрались. Удивительно, что Карен и правда существуют». «Они исправились и стали кондитерами. Пекут теперь кироги от Карен», — сообщила Пегги. «Хотела бы я на них посмотреть», — фыркнула Флафанора. «Да пожалуйста», — отозвалась Пегги. «Образец кирога стоит на витрине в пирогах-пирожных, вот и все. Правда, кирог трудно разглядеть. Его заслоняет огромный торт в виде сверцании». «А где Френ? Она уже уменьшилась до своего обычного размера?» «Нет», — сказала Вега. «Френ хочет проверить, каково это — сделать прическу на мармеладных волосах в настоящей ведьмовской парикмахерской. Фелисити Бет потом ее уменьшит». «Хм, а книжка?» «Фелисити чихнула, и она пропала», — объяснила Пегги. «А я запретила всем ведьмам ездить в негодные земли. Все теперь должны выходить в сереброке». Флафанора поёрзала. «Ясно. А что дали Френ в нагрузку к ее желанию?» Но ее никто не услышал. «Непонятно только, почему бабушка уверяет, что не писала эту книгу?» Задумчиво проговорила Люси Тетти, пытаясь потрогать кружева на подоле Флафанора. «В смысле?» Удивилась Флафанора и шлепнула Люси по руке. «Глория Тетти говорит, что не писала книжку? И вам это не кажется странным?» «Знаешь, вообще-то мы оказались в ловушке в мармеладном замке с мармеладными лошадками, болтали с потухшими феями и пытались угадать нужный фургончик», — возмущенно отозвалась Вега. «И да, как-то так вышло, что мы совсем забыли про эту маленькую странность». «Интересно, почему они не выходят из мармеладного замка?» — пробормотала себе под нос Фелисити Бет. «Им же гораздо легче было бы охотиться за желаниями, если бы они гуляли где угодно». «Вега», — начала Флафанора. «Да, признаю, мы совершили ошибку, но все-таки справились со всеми трудностями», — воскликнула Вега и неуклюже вскинула кулак вверх. Тут вдруг закачалась люстра. Пол заходил ходуном. «Вега!» — крикнула Флафанора, показывая на окошко. «Это что, Френ?» Мимо проковыляла огромная фея, ростом выше самого высокого здания в Гламбурге. В ту же минуту в окно влетело письмо и опустилось Веге на колени. «Хочешь, чтобы твоя подруга перестала расти, пока не лопнет? Мечтаешь, чтобы она снова стала маленькой, как настоящая фея? Ты видела нашу книгу? Ты знаешь, на что мы способны. Мы исполняем желания. Не как джинны, а намного, намного лучше. Посети 13 Карен. Наш адрес. Водосток, негодные земли, булыжный бульвар, мармеладный замок. И, пожалуйста, не бери с собой горячую ванну. Спасибо». «Какие негодяйки!» — воскликнула Вега. «Так вот что шло в нагрузку с желанием Френ. Она захотела стать больше, вот она и становится больше, все больше и больше, пока не лопнет». Гламбургский вестник. Сверцание поломалось. Сегодня утром фея совершенства, которую изобретательница Гретель Грин создала меньше, чем за 5 минут, скукожилась и превратилась в маленькое черненькое существо, очень похожее на муху из верхнего мира. Гретель Грин полагает, это произошло из-за того, что сверцание все время улыбалось. «И однажды видела, как она спит», — сообщила Мэвис, хозяйка палатки номер 9, Джем и иногда кошки. «Она храпела и при этом все равно широко улыбалась. Выглядело это жутковато». Гретель Грин говорила сверцании, что вовсе не обязательно улыбаться все время, но фея совершенства отказалась в это верить. Неизвестно, будет ли сверцание, как и раньше, вести передачу каждой крошки по крошке. Говорят, Гретель Грин пытается найти для сверцания новое занятие, что-нибудь связанное с зубами. И еще одна новость. Королева-ведьм Пегги Пигвигл запретила ездить на водосточном экспрессе в негодные земли. Впрочем, туда и так никто не ездил. Напоминаем также, что вагон, измазанный джемом, тот самый, который то и дело падал, теперь закрыт для пассажиров.